Глава 12. «С современными технологиями, — возразил Брюс, — нас могут подслушивать и снаружи. Не в этом уголке. Но, учитывая непрекращающийся прогресс, это будет длиться недолго. Так что воспользуемся моментом». Виски был сносным. «Китай — великая, мощная страна, — заявил Джан Дао. С учетом последних поправок в Конституцию Народной Республики, этим решительным шагом на пути к демократии в стиле Гонконга. Теперь особенно важно правильно выбирать кандидатов от партии и только. Разве любая оппозиция не является, по сути, нелегальной? А поскольку Пекин объявил о своем участии в инвестиционных проектах Европейского Союза, проблем нет. Я пришел сюда не за лекции про международные махинации. Джан Дао замер. А зачем же вы пришли? За правдой. Какой правдой? А у вас их много? Ну, как у всех людей, господин Гордон. В наши дни существует только более или менее серьезная ложь. Без нее никакая философия невозможна. А сфинкс здесь при чем? Китаец долго жевал какое-то неподдающееся распознаванию блюдо. Легенда. А я люблю истории для детей. Это делает меня моложе. Однако есть такие истории, которые заканчиваются ужасно. Как, например, в Афганистане перед гигантскими Буддами или в Сирии, в Пальмире. Джан Дао ловко орудовал палочками, Брюс пользовался вилкой. «Масуд Мансур, это имя говорит вам о чем-нибудь?» «Я хорошо его знал». «А Халида?» «Тоже». Брюс не ожидал таких стремительных признаний. «Вы втроем говорили об археологии?» «Не только». Все происходило со скоростью света. Когда принесли утку по-пекински, наступила пауза. Утку подали с лучшим марочным бордо экстра-класса. Китаец попробовал, сомелье напряженно ждал. Неплохо. Для шотландца пустяки, все равно, что кружка пива, но после долгого путешествия пить нужно было по чуть-чуть. Мы говорили о нашем мире, нашей планете, о наших родинах, и обо всем человечестве, которое находится на пути к раковой опухоли перенаселению. Что есть благо? Прибыль для производителей всего, что угодно. Миллиарды людишек считают себя мыслящими созданиями, тогда как за них думаем мы. Это вино вам нравится? У меня задача, серьезная задача. Могу ли я помочь ей решить? Да, по идее. Ваше доверие делает мне честь. На сцене мы видим актеров, которые нами управляют. Но меня интересуют те, кто является постановщиком и автором спектакля. Другими словами, те, кто управляет действительностью, находясь в тени. Удивительно, как хорошо мы понимаем друг друга. Знаменитая теория заговора. Разве она не устарела? Еще не было придумано лучшей ширмы, чтобы избегать ответов на вопросы. Любопытно. Вы не похожи на продавца нефирменных медикаментов для бедных китайцев. Можно сказать, что это скорее напоминает выходку журналиста, ведущего расследования. А сэр Чарльз как будто не рассказал тебе, что папаша Брюс бросается на осаду сфинкса. Шотландец запихнул в себя солидный кусочек утки. Моя задача — это, собственно, сэр Чарльз с одной стороны, и ты с другой, с двумя твоими убитыми дружками. В моей схеме коррупции и манипуляции у меня есть милейший арсенал из непотопляемых высокопоставленных чиновников, идейных лидеров, бизнесменов и финансистов. Это те, кто организовывает реально действующие клубы, где принимаются действенные решения. На стороне добра у меня афганец и сириец, которых убрали. Напротив меня живой китаец. Какое отношение к этому имеет сфинкс? Так называется лагерь злодеев или хороших? У вас... Очень наивный подход к реальности. Зло, добро. Ну, умники называют это манихеизмом. И это в любом случае очень неправильный подход. Я знаю, не существует белого и черного, есть только серое. Примечание. Манихеизм — дуалистическое учение о борьбе света и тьмы, добра и зла. Конец примечания. Но за рулем всякие парни попадаются. И у меня в планах создать список этих парней. Джан Дао, в отличие от большинства своих соотечественников, которые ели зачастую очень быстро, наслаждался уткой медленно, смакуя. Судя по Китаю, существует три типа правительств. Идиоты, лгуны и манипуляторы. Мы-то знаем, что миром правит глупость, и чем больше в мире людей, тем с большим размахом торжествует глупость. И, как правильно заметил Эйнштейн, она единственный в мире неиссякаемый источник. Почему же ее не использовать? Это и есть цель сфинкса? Напротив. Что это значит? Но если вы обнаружили существование высших неизвестных, то, должно быть, догадались об их роли. Бороться против мировой глупости? Джан Дао уставился в свою тарелку. Все зародилось в Египте. Именно там люди научились превращать ячмень в золото и смерть в вечность. Их было 9, и они записали свои знания на 9 гранитных блоках королевской комнаты Великой пирамиды. И со времен этой золотой эпохи 9 раз меняют друг друга на поверхности земного шара, чтобы помешать человечеству погрязнуть во мраке. Красивая сказочка, не так ли? Если бы это было только веселой шуточкой для умственно отсталых, почему тогда Мансур и Халид были зверски убиты? Простая местная жестокость. На десерт засахаренные фрукты, манго и мороженое, затем коньяк. «Ты и твои сотоварищи», — продолжал Брюс, — «вас было, значит, 9, и 2 из вас убрали. Кто и почему?» «У вас, как у следователя, наверняка есть свои соображения на этот счет. Если сфинкс — последняя стайка тех, кто на стороне добра, я сойду с ума. Не государственная организация алхимиков, над этим стоит поработать. Мне кажется, ваши идеи становятся яснее. Взрывать толстые стены — это мой кайф. Дайте мне только немного взрывчатки, но с коротким фитилем». Хорошо охлажденное шампанское завершило ужин. Брюс оценил стимулирующий пищеварение эффект маленьких пузырьков, знак качества. «В Китае только я знаю, кто вы на самом деле, поэтому я предлагаю вам остановиться у меня. Там мы продолжим этот увлекательный разговор». Брюс выпил не так много, чтобы у него кружилась голова. И все же он шел, покачиваясь, будто катался на бешеной карусели, оседлав какого-нибудь дракона. За всю свою карьеру шотландец еще ни разу не сталкивался с подобной тайной. Парковщик пригнал «Мерседес», Джан Дау сел за руль, Брюс рядом с ним. Пока китаец заводил машину, 2 великанов открыли дверцу и уселись на заднее сиденье. «Мои ассистенты», — сообщил водитель. «Ваша теория 2 лагерей, хорошего и плохого, не такая уж и наивная. К несчастью для вас, меня зовут не Джан Дао, и я не принадлежу к лагерю добра, к сфинксу. Моя миссия, доверенная мне серьезными и всеми уважаемыми людьми, состоит в том, чтобы его уничтожить. И, боюсь, вы особенно назойливая помеха на моем пути».